но некая иная возможность его образа забрезжила ему. Этой девушке не было никакой нужды льстить ему, говорить неправду. Преувеличивать немного — другое дело. Она расположена к нему, их короткая давняя встреча запомнилась ей добром, и он помнил бы Таню сильнее и лучше, если бы ее не заслонила своим большим и важным существом Нина. Да что все, Нина, Нина. Довольно Нины. Хоть минуту пожить без нее. Вот он стоит, никем и ничем не связанный, а перед ним этот божий подарок. Девушка с пушистыми глазами, полными света и доброты. Впервые за многие месяцы младшего лейтенанта что-то отпустило внутри. — Давайте я вас провожу, — предложил он. — Я только сдам книги, — сказала Таня. — Я подожду вас. Она благодарно провела узкой рукой в перчатке по обшлагу его шинели. Он хотел попросить ее идти не очень быстро, но она сразу и естественно попала ему в шаг. Он настроился на длительное ожидание возле серых стен студенческой библиотеки, но она вернулась тотчас же, сдала книги и не стала заказывать новых. Они пошли по вечереющим улицам. Она держала его под руку, и маленькая ее рука нагрела ему локоть через сукно. Для всех людей получение взаимной информации — путь к сближению, любовному, дружескому, соседскому или деловому. Но Таня не нуждалась в каких-либо сведениях, кроме тех, которые создавались из самого присутствия человека, и не считала нужным что-либо сообщать о себе. В этом была мудрость. Важна живая суть человека, а не то, что он о себе думает. Ведь если всерьез, не бывает объективной передачи фактов, а лишь замаскированное более или менее отношение человека к этим фактам, иначе к самому себе. И коль факты лично тебе неведомы, то и о человеке ты тоже ничего не узнаешь. А если тебя в самом деле интересует человек, из его молчания, отрывистых, чисто бытовых слов, равно как из всплеска сиюминутного чувства, жестов, походки, взглядов, улыбок, ты узнаешь неизмеримо больше о нем, нежели из самой подробной устной анкеты или рассказов о тех обстоятельствах жизни, которые тебе начисто неизвестны. Но, увы, далеко не сразу осознал он Танину правоту. А до того долго и деланно рассуждал о месте человека на войне, нарочито бесстрастно и полуискренне говорил об отношениях с женой, приведших к разрыву. Таня не помогала ему ни одним вопросом, ни словом оценки, согласия или несогласия. Ей вполне хватало зримой очевидности, его хромоты, палочки и свободы, позволяющей шататься по городу и не спешить к другой женщине. «Скрытная она, что ли?» — удивлялся Петров, злясь на свою болтливость, отнюдь не чрезмерную, если бы у него был собеседник. Но Таню и вообще так не назовешь, она самолчальница. «Ну а замолчи я тоже. Так и будем вышагивать Москву, словно за похоронными дрогами». Но проделать опыт он не решался. А Таня вовсе не была скрытной. На каждый в лоб поставленный вопрос она отвечала с легким вздохом, прямо и четко. Родители умерли. Давно. От скоротечной чахотки. Брат пропал без вести. Ее тетка — старая дева. Они живут вдвоем. В институт она пошла не по выбору, а куда легче поступить. Все эти сведения ни на волос не приближали его к Таниной сути, но удержаться было выше его сил. — А разве вы не могли избрать специальность по влечению? — Нет. — Почему? — Меня не влечет ни к одной специальности. — Но к чему-то вас все-таки влечет? И, спокойно повернув к нему лицо с пушистыми ресницами, сейчас белыми от снежинок, она сказала: «К вам». И тут он, наконец, замолчал из уважения к ее признанию и познал благость молчания. Как же прекрасна тишина, возникающая между двумя!